Курс психологии в институте был коротким. Один семестр. По результатам не экзамен, а зачет. Стране остро требовались врачи, способные останавливать эпидемии, лечить хронические болезни, осуществлять хирургические вмешательства. Универсалы на первых порах. А специализация придет, когда заживем лучше. И психология была. От жиру. Не до нее. Не до тонких переживаний пациентов. Хотя потом Нюраня много раз сталкивалась с тем, что эти самые переживания, правильно направленные, действуют лучше лекарств, а запущенные убивают безо всяких видимых оснований. Курс по психологии читал замечательный лектор. Нюраня в то время 9-месячную дочь переводила на коровье молоко. Точнее, нянька Ульяна переводила под контролем Нюрани, которая сидела на лекциях с перевязанной грудью. Если не остановит выработку молока, то случится грудница, и летняя практика в больнице накроется. Лектор был замечательным, потому что, рассказывая интересно и занимательно, он обязательно и несколько раз подчеркивал, что нужно запомнить по теме. Запомнить 1-2 постулата всего лишь. На зачете он будет спрашивать именно эти постулаты. Лекция единственная, посвященная детской психологии. Постулат «Ребенок – это не взрослый человек». К его поступкам, реакциям нельзя относиться с моральными мерками, которые прикладываются к взрослому человеку. Если ребенок ловит в болоте лягушек и потрошит их, это не значит, что из него вырастет живодер и душегуб. Напротив, ученый-анатом. Как, скажите, еще изучить анатомию млекопитающих, как не резать их? Если мальчишка собирает камни и пуляет ими по окнам соседского дома, это вовсе не значит, что в нем зреет вор, грабитель, уголовник. Во-первых, пулять интересно, во-вторых, это проверка на смелость. Рискну ли я? В-третьих, в этом доме живет бабка, у которой мой отец покупает дрянной самогон, напивается, а потом бьет мать и меня, и сестру. Из хулигана с камнями с некой долей вероятности вырастет талантливый опер. Так теперь называют работников сыскной полиции. Отрицая тесную зависимость физиологических процессов и психических, все-таки уместным будет привести сравнение, которое наглядно подтверждает постулат. На лекциях по детской хирургии, я это доподлинно знаю, вам говорили в сущности то же самое. Ребенок – это не взрослый. И приводили пример с девочкой, которая подлезла под руку бабки, вытаскивающей чугунок из печи. Варево опрокинулось, на спине у девочки в районе лопаток был ожог, который залечили, не подумав о пересадке кожи. Из девочки выросла девушка с красивыми сиськами, подмышками. Просторечные сиськи в речи рафинированного профессора резали слух. Он должен был сказать «грудные железы», но именно сиськи заставили еще раз вбуровить в свой мозг постулат «ребенок – это не взрослый». Не меряй его на аршин взрослых, не оценивай его, не предрекай, не ставь клеймо. Дочь смотрела на нее со злорадным торжеством. Если бы кто-то другой так смотрел, Нюраня навеки записала бы его в нетруки. «Ребенок — это не взрослый», — повторяла мысленно Нюраня, как вызывала, вспоминала музыкальный мотив, отчаянно необходимый. Хотя никакая мелодия не способна защитить от детской ненависти твоей собственной дочери. Клара несколько раз повторила: «Мама меня оставила, мама меня бросила, бабаи пришли». Емельян сюсюкал: «Мама плохая, бабаи плохие, папочка с тобой». Нюране хотелось оторвать от него дочь, втиснуть в себя пальцами, когтями разорвать грудину и прижать дочь к жарко бьющемуся сердцу. Это ей хотелось, а Кларе было не нужно. Дочь зримо наполнялась жизнью, сознанием собственной исключительности. Принялась вертеться на руках у отца. «А где Рая? Я хочу Раю!» Если бы она сказала, что хочет звездочку с неба, Емельян выскочил бы на улицу, принялся прыгать или громоздить лестницы за звездочкой. Кларочка хочет звездочку. Стремление угодить дочери было написано на его пунцовом рыхлом лице, неожиданно ставшем почти красивым. Ему не требовалось прыгать за звездами, совершать подвиги, только повернуть голову, спросить жену. «Где эта жидо... где Рая?» «Уехала. Навсегда», — ответила Нюраня. «Я хочу Раю!» — с привычными капризными интонациями конючила Клара. «Она хочет Раю», — вторил Емельян. «Раи не будет», — отрезала Нюраня. «Скажи спасибо своему папе, Кларочка. Я иду топить печь и готовить ужин». Уложив дочь, Нюраня и не подумала сесть в кресло, вязать и слушать болтовню мужа. От вида спиц и пряжи Нюраню уже тошнило. Она поставила лампу на свой стол, села спиной к мужу и принялась читать книгу. Емельяна подобная вольность возмутила. Ему не терпелось похвастаться, что дела его пошли на лад, что заручился поддержкой и покровительством немцев. «Ты это... чего это?» — прикрикнул он. «Ну-ка лампу на место и сама к ноге!» «Отстань!» «Да я тебе...» Он хотел вскочить, но зашатался и чуть не упал. Нюраня развернулась, муж шел на нее с явным намерением пустить в ход руки. Пришлось подняться, шагнуть к нему и сильно двинуть в грудь, чтобы мешком свалился обратно в кресло. «Кончилась твоя власть!» — наклонилась к нему Нюраня и поднесла кулак к лицу. «Еще не понял? Дык я тебе сейчас юшку из носа пущу, чтоб догадался!» Она распрямилась, поставила руки в боки и наблюдала за копошащимся Емельяном, пытающимся сесть ровно и принять грозный вид. Он поливал ее ругательствами, обвинял в неблагодарности и грозил сдать на расправу немцам. «Спас он меня!» — усмехнулась Нюраня. «Конь Орлик меня спас, а не ты, Иуда! Я за себя не боюсь, потому что за себя отбоялась под телегой, когда Орлик погибал. Сколько лет ты со мной прожил, Емеля, а так и не понял, какой закваски твоя жена, потому что по натуре своей ты мироед и предатель». «Кого я предал?» «Честь свою военную, отечество и нас с дочкой, потому что замазал своим предательством по маковку. Наши придут, на первом же столбе тебя повесят, а я им веревку мылом намажу». «А может, я подпольщик?» Невольно поникнув под напором Нюрани, слабо возразил Емельян. «Из тебя подпольщик, как из крысы дирижер. Слушай меня, как жить дальше станем. Белье чистое и еду приготовленную продолжишь получать, а в остальном — дулю!» Нюраня свернула кукиш и показала мужу. «И не досаждай мне своей пьяной болтовней. Как врач тебя предупреждаю, ты спиваешься. Алкоголизм — это заболевание, оно прогрессирует, потому что распад личности уже начался. Далее он пойдет ускоренно. Ты пьешь, потому что тебе страшно. Надерешься — становится приятно, страхи исчезают. Но это гибельный путь. И остановить я тебя не могу, даже если бы очень сильно хотела. От этого недуга только сам человек, включив волю, способен избавиться. Я все сказала. Отправляйся спать или сиди здесь, пей хоть до белых чертиков. Темно, зажги другую лампу, не мешай мне». Она вернулась за стол, продолжила чтение военной хирургии в надежде, что знания пригодятся. Емельян шибаршил некоторое время, а потом уснул. Нюраня не подумала тащить его на кровать. Он и в последующие дни засыпал в кресле, но пить, кажется, стал меньше. К подполью Емельян, конечно, не имел отношения, хотя оно в Курске было. По намекам Оли Соколовой была организация на железнодорожной станции и в городской больнице. Нюраня, как только прикрыли роддом, пошла устраиваться в больницу. Главный врач, хирург Козубовский, понятно, что он возглавлял подполье, разговаривал с ней вежливо, развел руками. «Нам не требуются кадры. Это когда сами работают на износ. У главного хирурга обязательно есть правая рука, старшая операционная сестра, симпатичная настороженная женщина по фамилии Булгакова. Имени Нюрани не запомнила. Булгакова едва не выплюнула Нюрани в лицо. «Ваш муж, конечно, нам может приказать. Мой муж к моей профессиональной деятельности не имеет никакого отношения. Провожать не надо, сама найду дорогу». Это очень больно, когда хорошие люди отталкивают тебя, потому что замарана тем, кого сама презираешь, да не избавишься. Ничего, она подтянет теоретическую часть, военную хирургию, и, главное, займется дочерью. Кроме постулатов из лекций по детской психологии, она помнила, что ребенок до пубертата, до подросткового возраста, тесно привязан к матери. Неважно, какая мать, пьяница, распутница, бьет, не кормит, бросает, где-то шляется, ребенок не может без нее жить, он привязан к ней биологически. Критичность приходит потом, когда в мозгу сформируются логические связи и оценки. В детских домах сироты мечтают о маме, любой, но только своей. Клара вела себя не по науке, если только не допустить, что у дочери ролями поменялись мама с папой. Во всем была вина Нюрани. Она слишком много работала и не занималась дочерью, не чувствовала к ней материнской тяги, потому что перенесла на крохотку отношение к мужу. Объяснение причин от лукавого. Нет причин, по которым мать может забросить ребенка. Мама Нюрани, Анфиса Ивановна, не стала бы анализировать обстоятельства. Она бы Нюраню за косы оттаскала и заставила бы денно и нощно пестовать ребенка. У них была кошка сибирской мохнатой породы, по прозвищу Шельма и размером с рысь. Шельма принесла котят и отказалась их кормить. Выкинула, родила, села рядом, облизалась, вымылась и навострилась идти по своим делам. Мама Шельму так выстигала, так орала, «Родила, так взрости!», что кошка за котятами ходила, пузо с сосцами подставляла, когда уж те обязаны были самостоятельно корм добывать. Прибежала Оля Соколова, радостная, взволнованная, с порога застрочила: «Анна Еремеевна, выходите на работу в больницу, вас ждут. Козубовский и его верная медсестра хирургическая Булгакова. Ох, строгая тетка. Но она сама лично разыскала Марию Егоровну, очень немощную, а та, знаете, что сказала? Держитесь за Пирогову всемями руками. Вот, ждут вас. Они же, Анна Еремеевна, я откроюсь заранее, потом сами узнаете, держат под видом больных отставших красноармейцев и наших курских ополченцев, что сражались на баррикадах. Потом выписывают как выздоровевших. Их потом мужики из депо за линию к нашим переправляют. Все рискуют. Ох, как рискуют! И ребяткам, которые в Германию гонят, выписывают справки об инвалидности. Тут тоже опасность, потому что нужна такая инвалидность, чтобы вместе с евреями в расход не пустили. А где взять диагнозов? Анна Еремеевна, вы, кажись, не рады. Проходи, Оля, не трещи, как сорока. А если бы мой муж был дома? Ой, забыла!» — прихлопнула рот ладошкой Оля. «Ты у Тани миленькой была?» «Была вчера. Все у них справно. Рая ваша...» «Таня, я ж помню. Всех зачаровала, не надышаться». «Сын Тани?» «Который?» «Настоящий Тани». «Выправился, любо-дорого, сосет, как электрический». «А полицай?» «Приходил. Бабы его обступили, он истушевался. Говорит, хорошо, что Таня выздоровела. А она ему... Цветочек бумажный. Тут парень навеки стух, чокнулся, почти как мои пациенты. Как же мне их, Анна Еремеевна, жалко. Сотни душ погубили фашисты. Блаженные святые люди». «Оля!» «Помню, помню, вы говорили. Нервы в кулак». «Ты иногда выражаешься не как медработник, а как деревенская баба». «Я такая и есть. Спасибо советской власти за ускоренные медицинские курсы. Я ведь наврала, что школу окончила». «Какая школа, господи! Только числилась. Все на поля и огороды выходили, даже трехлеток на межу ставили. Анна Еремеевна, вы как вроде и не рады». «Я очень рада, но стою перед выбором». «Извините за прямоту. У вас выбор с легкого на простое, с хорошего на лучшее. А бабы-то рожают. Не так, как довоенно, но тоже исправно. Везут их в городскую больницу, а там процент успешности неуспешный». Оля, у которой просторечные обороты смешивались с попытками говорить культурно, смотрела на Нюраню с надеждой и осуждением. «А про вас бают, что руки легкие, что спасете мать и дитя, когда другие акушерки и даже врачи простоволосятся. И еще что у вас...» «Что у меня?» «Есть такое свойство...» «Оля!» — строго приказала Нюраня. «Пей чай и ешь пирог. Никакими волшебными качествами я не обладаю. Ими не обладает никто. Если бы ты честно окончила школу и хорошо училась на курсах, то вместо невежественных домыслов познала бы безусловную рациональность науки». «А что мне Козубовскому сказать?» Это был момент истины. Нюраня могла выбрать дочь, воспитанию которой посвятит себя. Или роженец. В больницу не везли попросту, только сложных, которые либо сами погибнут, либо вместе с младенцами, либо выживут по отдельности, либо мать через короткий срок не вспомнит и не поймет, что счастливо избежала смерти собственного и новорожденного. Нюранино участие гарантировало больший процент благоприятного исхода. Ее мать могла очертить невидимый круг, в котором находились те, кто был под ее строгой защитой, кто мог жить припеваючи, трудясь честно, конечно. Нюраня таких кругов не рисовала, не хотела, и нехотение легко было объяснить врачебным долгом. «Анна Еремеевна», — позвала Оля, — «вы как-то уплыли». «О чем ты меня спросила?» «Что Козубовскому передать?» «Я приду. Мне требуется несколько дней, чтобы решить семейные проблемы». Нюраня даже не поняла, как сделала выбор. Точно за нее, за ее волю, решил какой-то внутренний судья. Она разыскала Ульяну, первую с младенчества няньку Клары. Точнее, передала через людей, чтобы Ульяна к ней явилась. В свое время Ульяна, худосочная девушка, на барских хлебах превратилась в цветущую молодую женщину. Налитое тело, румяные щеки и потрясающая грудь, торчащие дыни волнующе колыхались при движении. На эту грудь хотелось упасть и забыть про все проблемы. Нюране казалось, что муж при виде этого женского изобилия должен совратиться неминуемо. И она была готова к тому. Но Емельян не позарился на прелести Ульяны. Он был настолько поглощен стяжательством, что терял мужские инстинкты. Он прогнал Ульяну, заявив, что дочке требуются воспитательницы из благородных гимназисток. Благородные сменялись одна за другой. Емельян находил удовольствие во власти над людьми, превосходящими его по образованию и воспитанию, а Нюраня оканчивала институт, вышла на работу, всецело отдавшись счастливому потоку, который нес ее к мечте. Ульяна пришла. За 3 года она должна была заматереть в женской силе. Перед Нюрани стоял нюхлый скелет. Нюхлыми в Сибири называют болезненно немощных или от природы хилых. Нюраня пригласила Ульяну в дом и сказала, что хочет видеть ее в дети. Куряне так говорили про нянек. Пошла в дети. За прокорм будешь трудиться, и кое-что перепадет близким. Остался ли кто? Спросила Нюраня. Матушка и тятя померли, братья воюют, их жонки до 3 младенцы. Никто не приписан? Никто. Скудное продовольствие по карточкам в нескольких пунктах управа выдавало лишь приписанным, тем, кто устроился работать на немцев. Подавляющее большинство курян, не имеющих родни в селе, голодали. Нюхлая Ульяна, к радости Анны Еремеевны, уже на 3-й день чуть взбодрилась. Конечно, не стала прежней, и груди дыни не заколыхались под кофтой, и синие круги под глазами не исчезли, но хоть ушел взгляд затравленной собаки. Клара тоже не проявляла видимой агрессии, хотя и пыталась командовать безропотной нянькой. Нюране страстно хотелось выйти на работу. Она полторы недели откармливала Ульяну, стражила и ласкала дочь, которая к ее усилиям относилась как к природным явлениям. «Идет дождь, спрячься под навес, палит солнце, опять-таки укройся в теньке. Пережди. Мама обязательно уйдет, и наступит твоя власть, обеспеченная папой». «Запомни, что Кларочку нельзя пугать бабаем», — говорила Нюраня Ульяне, собравшись идти в больницу. «Никаких бабаев». Освоившаяся, переставшая по собачьей радоваться каждому съедобному куску Ульяна, отвела глаза. «Как еще, ежели не пугать, совладать с избалованной девчонкой?» «Будут бабаи, ты отсюда вылетишь, и твои племянники не получат муки и крупы, поняла?» — спросила Нюраня. Ульяна поняла, но не догадалась, что строптивость в ее потупленном взгляде Анна Еремеевна прекрасно уловила. «Я тебе башку сверну за бабая», — пригрозила Нюраня. «Как скажете». Ноль успеха. Смотрит в пол. Хозяйка уйдет, а ей на шею избалованная девка сядет. «В гестапо отдам», — пустила в ход последнее оружие Нюраня. Подействовала. Ульяна вздрогнула испуганно, передернулась, но все-таки спросила. «Как тогда ее стражить? Кем пугать?» «Мной. Пусть мной, но не страшными чудищами».